Глава 8. Сними. Почему-то эти мгновения в душе всегда становятся какими-то особенно-особенными. Для меня. Может быть, и для него. Я послушался и опустил руки туда, где заканчивалась его майка. Очень осторожно подцепил края промокшей насквозь материи и потянул наверх, оголяя при этом сантиметр за сантиметром его божественное тело. Этот твердый, как камень, пресс, отчетливо очерченные мышцы на боках. Его грудь. «Смелее, Женя!» — мягко подтолкнул его севший голос. «Бери меня!» От этих его слов мелкая дрожь пробежала по моему телу и заставила поспешить с майкой. Я рванул ее наверх, резко высвободив моего бога на волю, и снова чуть было не потерял рассудок от его красоты. Разве можно быть настолько прекрасным? Здесь, сейчас. В душе, когда струи воды разбиваются о его упругое тело, и мгновенно вода сдается, нежно обволакивая тело Августа, подчеркивает этот идеал мужественности своим сиянием. Все еще дрожа от восторга, что он снова со мной, положил ладони ему на грудь и с каким-то чуть ли не поклонением провел ими вниз, задев маленькие упругие соски на его мощной груди. Вниз. Туда, где начинались чарующие кубики на животе. «Женька, оставайся со мной навсегда», — услышал я тихую просьбу откуда-то сверху и поднял голову, неизбежно столкнувшись взглядом с его синими глазами. Я не стал отвечать, отлично понимая, что мои слова стопроцентно испортят все это волшебное мгновение. Я позвонил родителям и сообщил, что сегодня заночую у друга. Папа явно был недоволен. Но ничего не возразил. Потребовал только, чтобы в понедельник я ночевал дома. Пообещал, хоть мне совсем этого не хотелось. Я не показывал этого, но сам был несказанно рад снова оказаться у Августа дома. По возвращению, завезя все-таки меня по пути в ресторан, мой босс не стал больше меня трогать, а спокойно ушел работать в свой кабинет. Я же был предоставлен самому себе. После сложного утра и не менее сложной ночи даже обрадовался такой передышке и с удовольствием разместился на диване у него в гостиной. А в скором времени даже умудрился сладко задремать. Непонятно, от усталости или от того, что здесь, под его защитой и покровительством, чувствую себя в полной безопасности. Да, не остается никаких сомнений, что как только мой бог освободится от своих дел, мгновенно вспомнит про меня. Но самое удивительное, я буду только рад этому. Как быстро, всего за несколько дней, этот человек не только перевернул мою жизнь, сознание, но и стал гораздо более близким для меня, чем мои же собственные родители, чем моя семья. Меня разбудил телефон. Мой. Одновременно пришло несколько сообщений. Поморщившись, нехотя открыл один глаз и потянулся за трубкой, что лежала здесь же, на журнальном столике. «Жека, завтра встреча класса!» «Ты должен быть!» Я даже проснулся от такой новости. Сообщение пришло от единственного человека, с кем я вообще общался в школе, от Вадима Грачева. «Где?» — написал ему в ответ, еще не до конца проснувшись. Признаться, не собирался идти. Выпускной был последним днем, который я провел в своей ненавистной школе, и поклялся больше никогда туда не возвращаться. «Жека, я звонил твоим предкам, мы в курсе твоих успехов в инверсии. Я всем рассказал, ты должен прийти». «Жека, все спрашивают, будешь или нет?» «Что мне сказать остальным?» «Женька, ты будешь?» «В 8. В нашем старом классе. Директор разрешил». «Жека, не подведи меня. Ленка там тоже будет». «Завтра же понедельник». Вяло запротестовал я, отправив ответное сообщение, хотя уже понимал, что соглашусь. Я ненавижу свой класс и своих же одноклассников. Ничего хорошего я не видел от них. Единственный человек, Вадик, он всегда был примерно в той же ситуации и всегда мечтал заполучить Лену Соломенко. А теперь такой шанс. Последние несколько классов перед выпуском все они мечтали о том, чтобы после школы пойти работать в инверсию. В клубы, принадлежавшие этой компании. И, естественно, теперь, когда они узнали, что я там работаю, и даже представить не могу, как много Вадиму рассказали мои родители. Говорили ли о проекте? Скорее всего, да. Иначе откуда такой интерес к парню, которого никто и никогда не замечал? Пофиг. Народ как узнал, что ты теперь в инверсии главный, перенесли на понедельник. Жека, приходи, будь другом. Я не главный в инверсии, поправил друга, хоть и понял, что его уже понесло. Пофиг. Жека, ты придешь? Пожалуйста, буду тебе должен. Приду. Не мог ответить иначе. Лена – мечта Вадика. К тому же он всегда хотел утереть нос одноклассникам. Я же просто грезил покончить со школой. Какой смысл кому-то утирать нос, если они дальше него никогда не видят? Спасибо. Жека, ты настоящий друг. Выключил телефон и только хотел спрятать его под подушку, как вздрогнул от внезапно раздавшегося за спиной голоса. «И кто же тебе так настойчиво пишет?» — раздраженно спросил мой бог. Я мысленно чертыхнулся. Все забываю сделать тише звук у своего мобильного. Помню ведь, что в прошлый раз устроил мне Август, когда мне так же увлеченно писал Бьянчи. «А, никто. Старый знакомый». Я все же убрал свой телефон под подушку, подальше от его контроля. «Женя, что за знакомый?» «Да так». Поняв, что, не докопавшись до правды, он от меня не отстанет, признался я. «Бывший одноклассник. Завтра у нас встреча выпускников». «Завтра?» «Отлично, пойдем вместе», — обрадовался Август. Но я поспешил его остановить. «Нет», — резче, чем планировал, сказал я. «Не стоит. Это не займет много времени». «Женя, ты опять?» — поднял густую бровь мой босс, глядя на меня сверху вниз. Он уселся на тот самый журнальный столик, что стоял прямо напротив, видимо, чтобы легче было на меня давить. «Нет, я пойду один, и точка», — вспылил я и вскочил с дивана. «Нет, ни при каких обстоятельствах мы не поедем вместе, ни за что на свете. Они и так надо мной столько лет измывались, а теперь еще не хватало, чтобы кто-то из них догадался о нашей связи. Августа же не остановить, он если что-то решит...» Я хотел открыть дверь в свою комнату, в ту, которая должна была быть моей, и не успел. Чье-то огромное тело силой придавило тщедушного меня к ней, и горячий рык Августа обжег мое ухо. «Что это за знакомый, Женя?» Рука моего бога требовательно проникла мне под майку и легла на мой плоский живот, снова заставив ощутить меня тот невероятный жар в районе паха. «Это просто...» — выдохнул с надрывом. «Просто мой одноклассник». «Подозрительный одноклассник». Август уже явно не собирался останавливаться и снова буквально затолкал меня в мою же спальню. «Невыносимый, невыносимый, невозможный, мой бог».